«Плохи дела», — констатировал бывший кадет, вставая на ноги и готовясь защищать потерявшего сознание наставника от оставшегося боеспособным противника, одновременно с этим ища пути наступления. К везению инквизиторов, именно в этот момент в помещении появился новый участник событий, который отвлек на себя внимание поднявшегося на ноги ученика Ситха, все еще унимающего боль от потери кисти. «Прокси», со смесью удивления и раздражения посмотрел он на появившегося человекоподобного робота, поднявшего с пола хранитель информации, потерянный Кайлом. «Я почти справился, это не помешает мне закончить задание». Он не сразу понял, что с его учебным дроидом что-то не так, только когда в задней части помещения не открылась дверь, за которой Катарн смог увидеть двух людей, облаченную в белые одежды девушку-блондинку и молодого брюнета в потрепанного вида коричневой жилетке, которым дроид незамедлительно и точно бросил накопитель. «А теперь добей их всех», — холодно приказал Элли Старк, держа в руках накопитель с полной копией базы данных отца, «и после взорви это место. Быстрее, уходим». Буквально за руку утащил девушку за пределы зрения Хан Соло, который уже знал, что с инквизиторами лучше дела не иметь. «Эта программа мне подходит», — пробормотал Прокси, подчиненный вирусу железное затмение и не осознающий, что выполняет что-то кроме своей основной программы. «Надеюсь, что я наконец смогу убить вас, хозяин». Кайл не собирался разбираться в том, что именно происходит, и тем более вмешиваться в битву двух врагов. Пользуясь своим шансом, он подхватил тело Тремейна и поспешил убраться назад на шаттл, пока такая возможность вообще была. Возможно, они и провалили задание, однако сейчас тактическое отступление казалось единственной возможностью для спасения. У полковника Милоша Марлейна был отвратительный день, и последние вести только портили его, и без того ужасное, настроение. Новости о произошедшем на ЭТТ-4 и орбите Рилтуина уже успели донестись до него, и теперь он думал над тем, стоит ли ему бежать прямо сейчас или просто застрелиться. Старки были его основным и главным партнером, которому он продавал охраняемые имперским законом секретные технологии, создаваемые возглавляемым им имперским исследовательским центром номер 61, и теперь в его бюджете ожидалась огромная дыра. Но как будто было мало крушения, в прямом и переносном смысле, коммерческой империи главного покупателя и долгосрочного партнера, по своим старым каналам, среди таких же, как и он, богатых аристократов. Милош узнал, что в деле падения Старков замешана не просто имперская разведка, а сам инквизиторий, что навевало на полковника ужас. Он был обычным коррупционером, и не был готов к контакту с теми, кто охотится на джедаев и прочих одаренных врагов империи. Впрочем, оставалась надежда на то, что это все ложные слухи и неправда. Корпоративный сектор не зря обладал существенной автономией, и происходящее в нем зачастую было тайной для империи, и никто из имперских служб в открытую никогда не афишировал свое вмешательство. Впрочем, стоило ему войти в собственный кабинет, как его настроение сильно и резко ухудшилось. «Полковник, вам когда-нибудь говорили, что у вас отвратительный вкус на алкоголь?» Прямо за его столом сидела, нагло закинув на него свои длинные ноги, девушка с черными волосами и бледной аристократической внешностью, облаченная в форму как две капли воды, напоминающую облачение инквизитора. За деньги, полученные от продажи секретов империи, могли бы позволить себе нормальный алкоголь, а не брать бартером эту сивуху, что гонит корпораты. За ее спиной стояла вторая девушка в инквизиторском облачении, лица которой Милош не видел, лишь то, что она была темнокожей и сейчас активно копалась в его рабочем компьютере, который содержал слишком много того, что знать никому из посторонних не стоило. «Полковник, вы проглотили язык», — повторила первая девушка, неожиданно выплеснув из стоявшей на столе чаши содержимое прямо в лицо опешившему полковнику. Выдержанный нарванианский грок, поставляемый ему бывшими партнерами из корпоративного сектора, совсем не был дешев. Однако это сейчас было совсем не важно. За ним пришли, и теперь оставалось только спасать свою жизнь. «В 2А, в 2В». Позвал личных супердроидов-телохранителей Марлин, надеясь на то, что они дадут ему время скрыться. Однако, развернувшись, от увидел только довольное свиноподобное лицо гамма-рианца, за секунду до того, как кулак того впечатался в лицо офицеру, отбрасывая его назад на стол, к самими тяжелым ботинкам инквизитора. К своей чести, Милош не потерял сознание, однако тут же оказался придавленный и обезоруженный народцем, оставшись полностью беспомощным перед вторгнувшимися в его кабинет орудиями возмездия. «Ах, эти игрушки, боюсь, им требуется замена голов», — воздохнула черноволосая девушка, «Кажется, мы неправильно начали, полковник, но вы же наверняка хотите второй шанс, а не героически умереть». Разум успевшего попрощаться с жизнью коррупционера моментально ухватился за протянутую ему соломинку, словно моментально избавляясь от последствий удара, который, возможно, и вызвал легкое сотрясение, но не полностью лишил видавшего многое офицера способности размышлять и искать путь к собственному спасению. «Теперь, когда вы успели заработать себе на вторую казнь, я представлюсь», — продолжила девушка, наконец убрав свои ноги со стола и поднявшись из кресла, «меня зовут Лану Пасик, и я инквизитор, ваш страх и кара, но мы ведь вместе служим империи, да», — проскулил полковник, понимая, что удар гамма-рианца, кажется, сломал ему скулу, «все, что от меня требуется. С этого дня, полковник, вы будете работать на меня, и только на меня, и делать все, что необходимо моему начальству в его делах». Милош почувствовал, как и народец усилил нажим, грозя сломать ему ребра, все, что потребуется повелителю Вейдеру и его линии. «Конечно, все че, что прикажете, госпожа инквизитор», — проблеял Марлин, «те только прикажите ему отпустить меня, когда он меня не задушил». «Ток, расслабься», — кивнула Пасик, и гамарианец действительно ослабил хватку, давая полковнику нормально вдохнуть. «Для справки, я остаюсь сторонницей твоей немедленной казни, однако мой господин почему-то думает, что такие изменники, как ты, помогут нашему делу борьбы с ересью и скверной, охватившей империю. Но если твои усилия нас не устроят, то возможно, я сделаю все, что вы хотите», — затараторил полковник, согласный на все, лишь бы не лишиться своей головы. И он абсолютно не понимал в этот момент, на что он подписывается. Сознание возвращалось к нему с трудом, словно после долгой комы, однако после очередного писка неизвестной аппаратуры Антин не смог почувствовать, что он жив и лежит в медицинской капсуле, опутанной многочисленными проводами. «Видишь, 4-8С, он жив, как я и говорил», — услышал инквизитор приглушенный голос, раздававшийся где-то рядом. «Одаренные редко умирают так легко. С пробуждением, инквизитор Тремейн». Капсула пришла в движение, и содержащийся в ней человек с удивлением для себя обнаружил, что вновь чувствует присоединенные к нему протезы. Не то, тяжелые и являющиеся символом его боли и унижения, но уже привычные и напитанные силой, а какие-то другие, с трудом ощущаемые. Мешающее ему обозревать происходящее вокруг него полупрозрачное стекло капсулы наконец сдвинулось, и инквизитор наконец мог видеть хотя бы перед собой так, чтобы увидеть напрягшую картину смутно знакомого ему низкого человека в сопровождении дроида-убийцы ИК-88. «Не нужно лишних движений, инквизитор, вы не в плену, а всего лишь в медицинском отсеке на борту имперского звездного разрушителя ударная волна», сделал вид, что изображает улыбку собеседник. «Вам ученик смог успешно эвакуировать вас, несмотря на провал миссии». «В первый раз о таком слышу», сморщился Антиннис, «просто ожидая, что именно будет дальше, как и о вас». «Простите мою седину, меня зовут Джанус Гриджатус, и я являюсь тайным советником самого императора и возглавляю имперский департамент переработки. Вы, впрочем, не должны были о нем слышать», — представился человек за моей спиной. «Как вы могли слышать при пробуждении, 4-8С, не удивляйтесь тому, что услышите дальше, капитан этого корабля и Гранд Мофф. Могу себе позволить, знаете ли». Тремейн с удивлением и недоверием посмотрел на кажущегося безумным человека, отметив, что тот, судя по следу в силе, также является не просто одаренным, но и адептом темной стороны, нередко использующим ее в деле, и решил дослушать его, перед тем, как устраивать попытку побега. «Надо же, дроид на такой должности, действительно что-то необычное. Мое тайное расследование событий, происходящих на протяжении последнего года, привело меня к четкому и ясному выводу», продолжил тайный советник, «в самом сердце империи, в жилах ее специальных служб, армии и флота, и даже в самых ее верхах зреет заговор, жертвой которого вы, инквизитор, уже стали дважды. Заигрывание с джедаями и мятежниками, необычный почерк, не правда ли?» Инквизитор оскалился, кажется, понимая, к чему идет речь, и не испытывая никаких моральных терзаний по этому поводу. Он действительно больше всего хотел мести и давно сам понимал, что стал разменной монетой. А уж после того, что только с ним произошло, я предлагаю месть. Голос тайного советника стал неожиданно замогильно холодным, и я предлагаю власть. Взамен, мне нужна лояльность и желание найти тех, кто подрывает империю. Антиннис, конечно же, заметил, что его собеседник ни разу не упомянул в этом контексте императора, которому должен был служить. Но ему уже было совершенно все равно, он был готов мстить. Казалось, что карцер на Звездном Разрушителе был одним из худших мест во Вселенной. Даже кратковременное нахождение в нем казалось пыткой, а Яклина Старка забыли здесь настолько надолго, что он потерял счет времени. Никаких иллюминаторов или чего-то, что могло подсказать, сколько прошло времени, только тусклый светильник. В углу камеры был небольшой автоматический туалет, и ему несколько раз, нерегулярно и с разными промежутками времени, доставляли ужасную на вкус еду, напоминающую кашу со вкусом пластика и немного горькой воды. Мало того, в камере постоянно происходит перепад температур, резкое похолодание, пробирающее до дрожи костей, сменялось такой же неприятной жарой. Он уже приготовился сойти с ума и умереть, забытый всеми, почему-то быстро отчаявшись тем, что его смогут спасти. Он знал, что никто не сможет этого сделать, ни отец, ни сестра, ни многочисленные друзья, каждому из которых он платил, и к тому же никто из них даже не попытался бы, даже если бы мог. Его сон постоянно прерывался, а разум успел помутнеть. Сколько он был здесь, после того как очнулся здесь после экспресс-допроса? Неделю, две, месяц? Его разум не знал. Поэтому когда дверь неожиданно открылась, а тусклый свет сменился на полноценный, он даже не отреагировал, устало списав все на начавшиеся галлюцинации. Двое штурмовиков подняли его и пинками, и при помощи прикладов заставили идти, пока наконец не привели к переговорной с одиноким холодным столом и двумя табуретками. «Мистер Старк, не буду скрывать, что ваши дела плохи», — Яклин и не заметил, как из-за его спины появилась уже немолодая блондинка невысокого роста, облаченная в белый китель. «Три смертных казни вы уже заслужили». Пленник молчал, демонстративно отвернувшись от своей вербовщицы. Он знал эту схему, сейчас его будут вербовать в обмен на сохранение жизни те же самые люди, что уничтожили его жизнь, и будут требовать выдать все секреты его семьи. Лучше уж быстрая смерть. К вашему счастью, я хоть и служу империи, нахожусь на разных сторонах с теми, кто убил вашего отца и уронил ваш милый курорт прямо в тот газовый гигант. Неожиданно рассмеялась женщина. Я Дженни Ханук, имперский департамент переработки. Мой босс не в ладах с лордом Вейдером, что послал к вам своих ищеек из Инквизитория. К несчастью, тот чудный вирус, над которым вы работали, оказался в его руках. Яклин хмыкнул, не без интереса развернувшись к вынужденной собеседнице, дозволяя ей продолжить вербовку. Пусть она даст ему максимально возможную информацию, он ничего от этого не потеряет. Я предлагаю работать на нас, помочь восстановить ваш с отцом вирус взамен на новую личность и свободу, — продолжала Ханук. Не нужно будет гнить до конца своей жизни в лаборатории. Помогите нам, и вы свободны. Младший Старк натянул лживую улыбку, раздумывая над своим положением. Конечно же, они не собирались его отпускать, но с этим уже явно можно было работать и попытаться вырваться на свободу. Или хотя бы забрать с собой побольше врагов. Стоит подыграть вербовщику, чтобы потом ударить в спину. Все как учил его отец. Уточните ваши условия, — хмыкнул он, понимая, что, кажется, простудился в карцере, — и принесите что-нибудь горячее, пока я не умер от холода раньше. Больше глав, ранний доступ к ним и новогодние скидки на моем бусте. Басты то херитицнатис. На правах дружеской рекомендации. Для всех, кому интересна вселенная РВБ и просто хорошие фэнтези, рекомендую оценить РВБ. Песнь чистых сердец. Удивительный мир Ремнанта и его герои, в новой интерпретации, совмещающий лучшие идеи оригинала и новые авторские идеи. Погрузитесь во вселенную бесконечной битвы человечества против зла, где магия и технологии сплелись воедино в борьбе с ужасающими чудовищами. Сюжет только набирает обороты, и самое интересное уже ждет вас впереди. https://outhartadaywork400-2214. Глава 61. На сегодня закончим, — довольно кивнул хранитель Дуку раньше, чем я ожидал. Прогресс есть, но еще есть куда стремиться. Медленно опустив на пол набор тренировочных грузов, левитацию которых наставник из Галакрона требовал во время медитации, одновременно и сам отпускаясь на пол тренировочной комнаты. Уроки графа всегда были неортодоксальными и вначале казались непоследовательными, пока я наконец не уловил определенную внутреннюю логику. Дуку действительно во многом оставался джедаем, пусть и темным, и поэтому световой меч он считал лишь одним из инструментов, и далеко не первым из тех, которыми стоило использовать. Чувствовалась преемственность поколений, и тяга к медитациям, и неортодоксальный подход, чем-то схожий с подходом Квай-Гона Джина, а иногда и почерк Йоды узнавался. Не знаю точно, когда начал разрабатываться тот экспресс-курс молодого джедая, которым Йода обучал Люка, но сам Дуку о нем точно что-то слышал и элементы из него заимствовал. Хорошо, хоть не пытался заставлять бегать по болотам, которые местами имелись на Серина. Грамотно потрать время на свое продвижение к власти, продолжал наставление хранитель, и не забывая о надежных путях отхода, особенно находясь в слабой позиции. Фактически именно политическим интригам местного разлива Галакрон учил не меньше, чем сопутствующим техникам. Впрочем, сразу вышел и облом, несмотря на то, что хранитель выдал всю, пускай местами и устаревшую, информацию о огромном количестве тайн КНС. Как и хранитель Каамаси, он отказался выступать именно в качестве советника по актуальному планированию, только как учитель. Все же хранитель не и тем более не полноценная личность, а специфический отпечаток личности могущественного одаренного, имеющего очень определенную цель в виде передачи знаний, а не решения практических задач. Получить полноценного ситха-советника у меня таким образом не вышло, однако Дарт Тиранус все равно был хорошим учителем, у которого можно и нужно было научиться множеству занимательных вещей. В том же Макаше именно грамотные наставления хранителя Галакрона вытащили меня за прошедшие с момента захвата Серина полгода на совершенно другой уровень, как и в вопросе применимых в бою техник силы, где он был куда полезнее, чем джедайский Галакрон. Впрочем, оба хранителя, имеющихся в моем распоряжении Галакронов, на удивление спелись. Дуку нравились техники древних Каамаси, а Эллинику Эклиса совсем не претил подход, которому учил слепок личности Дарта Тирануса, если, конечно, действия, совершаемые согласно ему, были во благо. Такие вот интересные наставники, и скажи теперь, что обычные жители галактики не были правы, не делая различия между джедаями и ситхами. Быстро приняв душ, который, к счастью, получилось сделать и здесь, и сменив похожую на кимоно учебную робу на легкий рабочий костюм из рубашки и штанов, выверенный поколениями вариант для жаркого Татуина, выхожу из собственных покоев. Мы постепенно эвакуируем отсюда критическую инфраструктуру и самое важное уже перебросили, однако определенная база здесь останется, как и уже сложившиеся органы контроля над планетой. И так сложилось с расписанием, что сейчас мне удобнее вести свою оперативную деятельность с Татуина, а не с Серина, Малого Лубанга, Приюта, Куларина или тем более Тунда. Поэтому оставалось только поспешить в рабочую часть штаба, к собственному кабинету. У меня сегодня вообще-то важный рабочий день, почти что в офисе, почти грустно становится, если не погружаться во все дела, что здесь творятся. А дел хватало, несмотря на то, что за последние полгода удалось навести немало порядка в начавших разбегаться в разные стороны проектах и упорядочить подконтрольные структуры, требующих внимания вопросов становилось немало. «Еще раз всем привет», – бросил я, заходя в собственную приемную. «Пока у меня есть немного свободного времени, у нас есть что-то новое за последнее время». Дарклайтеры жалуются, что пропал очередной транспортный корабль «Солнц-близнецов», быстро сориентировалась Кэми, отрываясь от настольного компьютера, дорогой редкой в этой части космоса модели. Между прочим, еще Данита пыталась протиснуться в твой кабинет раньше назначенного, но я ее спустила с лестницы и отправила ждать очереди. Идея, особенно удивление, отлично сработала, более чем великолепно. Подруга детства сама охотно согласилась на эту роль, и из нее действительно получилась хорошая, а не просто безоговорочно верная секретарша, помогающая мне наконец упорядочить этот безумный график и уйму дел, что были не совсем в одни руки, но очень близко к тому. Именно серьезная секретарская работа, а не просто хи-хи-ха-ха и короткие юбочки. Хотя и это все было. Вот Грозная какая, надежно контролирует рабочее место. От Вилли к Кукэм действительно по-сопернически не взлюбила, и это, кажется, даже не очередная интрижка себе, бывает и такое. Я могу отправить сигнал госпоже Даните, если хозяин пожелает, но предупреждаю. Начал было протокольный дроид, но был тут же перебит, не надо мне таких инициатив. Идея о том, что необходимо завести личного протокольного дроида, была у меня довольно давно. Поэтому, воспользовавшись ситуацией и тем, что тайны личности перед семейством Органа у меня точно нет, удалось выпросить принадлежавшего биологическому отцу дроида. Просто ради баланса силы во Вселенной, этот золотник должен быть в руках скайуэкеров, иначе не дело, да и наследство опять же, хоть какое-то полезное. Бил, К его чести, без каких-либо проблем дроида отдал и даже не попытался в него ничего внедрить подслушивающего или контролирующего поведения. Мы со Скиппи перебрали шестеренки будущему богу эваков, после чего и пристроили к работе. Кэми помощь была необходима, хотя она, конечно, у меня не только красавица, но и умница. «Не надо, C-3PO, продолжай делать то, что ты делал», — отмахнулся я от чрезвычайно полезного, но действительно иногда раздражающего дроида. «У меня через 15 минут первый созвон, скиньте мне все, что есть по этим нападениям пока, больно уж часто они». Кто мог подумать, что попадание в далекую-далекую галактику будет частично похоже на привычную офисную работу, а у меня ведь даже аналог Excel-табличек с множеством данных здесь есть. Муть та еще, но даже делегирование обязанностей грамотным главам направления не позволяет избежать необходимости контроля, а то разное может случиться. Вот случай с начавшимися проблемами с пропажей кораблей гражданских партнеров к такому недосмотренному и относится. Там, конечно, нет ничего критичного или секретного, однако сам факт недопустим. Кажется, хатты начинают борзеть и пытаться нарушить договоренности, да и еще активность этих вылезших из нор гизок с дурацким названием. Впрочем, подцапаться с парой отморозков мы успели, даже полностью выжгли две тайные базы одной совсем неразумной организации во главе с одним одноглазым радианцем, что очень зря решил, что пытаться торговать, похищать людей насеренно и продавать их в рабство – это отличная идея, прежде чем найти взаимопонимание с более адекватной части криминального мира. Значимая часть из них вполне впоследствии вольется, если не в будущий альянс, то станет его легальной экономической опорой. Стоит только дать возможность значимому количеству контрабандистов и удушаемых имперскими пошлинами производителей. Налоговая система Галактической империи вообще была устроена абсолютно дико и феодально, основываясь на тарифах, пошлинах и сотне запутанных косвенных налогов, а не на налогах прямых, но это понять можно. То, что централизованная власть вообще может налоги собирать, здесь отвыкли очень сильно. С оставшейся частью криминалитета все равно можно будет работать в ближайшие годы. С хаттами же конфликт обостряли два фактора. Во-первых, сильный контроль каджидиков хаттов на востоке галактики распространялся и на Централию, в которую мы более чем активно зашли и мягко подминали под себя весь государственный аппарат этого довольно отсталого конфедеративного образования, не говоря уже о рынках, что создавало конфликт интересов. Рынки, имеющих лечебный эффект кристаллов жизни с Рафа и наркотика Лиса из системы Зибитроп, в наши руки уже прочно перешли. С учетом того, что цены на Лиса и мы не взвинчивали и вообще действовали под видом локальных акторов, бывший крупнейшим монополистом Лиса и за пределами Централи Джабба был даже за такую централизацию, однако остальные каджидики, действовавшие в родном пространстве хаттов, а не на далеком от него Татуине, новому игроку на своем заднем дворе были отнюдь не рады. И это они еще не знают, что мы нашли выход на Маффасарна Шилда и его тайные слабости, тщательно скрываемые от Империи. Мне почти стыдно от такого шантажа, но дело необходимое. Во-вторых, хатты были главными выгодополучателями работорговли и силы организации освобождения внешнего кольца уже с ними, из-за этого в состоянии конфликта. Конечно, полного представления о том, что АФК и Татуинский консорциум компании – это часть единой машины, нет даже у Джаббы, однако тот факт, что Солнце-близнецы и Вальт и Банай как минимум возят коммерческие грузы, для них наверняка не удалось утаить. Это большая проблема, которую надо решать. Надо связаться с Бибом Фортуной. Что-то затягиваем мы с хатской вольницей, сделал я сам себе пометку, перед тем как погрузиться в подготовку к первому на сегодня сеансу голографической связи. К счастью, наши ледорубы и эксперты по защищенной связи утверждают, что благодаря новой, нелегальной, конечно же, инфраструктуре, внутренние каналы коммуникации у нас стали безопаснее. Одно из главных достижений за последние полгода, благодаря которому вообще возможна такая экономия времени и полуофисные дни, а не постоянные полеты из одной точки галактики в другую. Стараясь идти степенно, Эйдан Бог тем не менее спешил преодолеть то расстояние, что разделяло успевший расшириться корпус архива и только недавно завершенное новое административное здание, в котором были сосредоточены все функции серьезно разросшегося приюта джедаев, не связанные с обучением, проживанием и хранением знаний. Обогнув группу юнлингов, преимущественно состоящую из людей и краснокожих уроженцев Тунда, и быстро поздоровавшись с желтокожим Забраком, что вел их на очередную тренировку, хранитель наконец поднялся по ступеням, что вели к административному зданию и оказался внутри него. «Все уже собрались?» – спросил он у дроида-секретаря, исполняющего роль привратника, надеясь, что он не окажется последним из собравшихся. Внешне довольно потрепанный и далеко не блистающий свежей полировкой, этот дроид, однако, имел давно сформированную личность, успев поучаствовать еще в войнах клонов на стороне республики, а потом и побыть членом антиимперского сопротивления, до тех пор, пока бывший его хозяином Джак Спаван не предложил его на вакантное место секретаря при администрации, что обеспечивало жизнеспособностью приюта джедаев. «Ожидаем подключения членов совета», — ответил Ипятьик, — «остальные постоянные члены совета на месте». Благодарно кивнув, хранитель знаний поспешил дальше, чтобы, поднявшись по лестнице, наконец оказаться у входа в зал совета. Сам вопрос создания нового совета среди выживших, собравшихся здесь, конечно же, был дискуссионен, однако в итоге все согласились с тем, что это необходимо для успешного функционирования разрастающегося ордена и поможет правильному наследию, а также интеграции как членов старого ордена, так и новых одаренных. Правда, некоторые уважительные условности сохранялись. Совет приюта официально не претендовал пока на звание высшего, следуя почти забытой практике отдельных академий, обладающих собственными советами, но при этом три места в нем, включая то, которое должно было принадлежать грандмастеру, оставались постоянно свободными, по числу мастеров старого высшего совета, чья смерть не была подтверждена. Впрочем, система управления нового ордена была куда сложнее и уровнем ниже уже не так сильно походила на старый орден джедаев времен войн клонов. Такие были вызовы времени. «Уважаемые коллеги», — кивнул всем присутствующим Эйдан, направляясь к своему месту, «мы еще ожидаем удаленные подключения членов совета». Нейтральное слово «коллеги» в этом качестве библиотекарь перенял у самого младшего из членов совета, молодого, но собравшего их всех здесь и показавшего себя главной надеждой ордена Люка, соблюдая нейтральность. Действительно, только трое из членов нового совета получили звание мастеров в старом ордене, и в совете царило единогласное мнение, что разбрасываться громкими титулами не стоит, соблюдая заведенный порядок, хотя идеи по возвышению как минимум троих из присутствующих и обсуждались в кулуарах, для придания большего авторитета происходящему. С другой стороны, создатели нового ордена не зря назвали его между собой новым орденом рыцарей и джедаев, слишком уж сильно это описывало его суть, и с точки зрения преобладания именно рыцарей и падаванов среди выживших, и с точки зрения вынужденной милитаризации. Джакс сообщил, что задержится буквально на несколько минут, утвердительно ответил ему Петра, хорошо прижившийся в роли управляющего администратора, руководящего повседневной жизнью приюта джедаев. Поблагодарив про себя очередную заминку, вновь произошедшую в Заторпове, где и проводил большую часть времени глава службы поиска, эвакуации и спасения, Бог поспешил занять свое место регента-распорядителя. Сначала он не понял, почему именно его хотели видеть в этом статусе большинство коллег, а не куда более опытных мастеров, однако Люк смог убедить его в том, что среди стабильно находящихся в приюте, и при этом погруженных в деятельность ордена, получивший звание рыцаря еще при старом ордене и более свободный, чем Петра, он был наиболее подходящей кандидатурой для этой во многом формальной роли, заведуя только очень слабо формализированным протоколом встреч совета. К тому же, он действительно был глубоко вовлечен в многие и внешние, и внутренние процессы, неожиданно перестав быть просто книжным червем, слишком уж важны были для нового ордена сбор, хранение и передача знаний от предшественников. «У нас есть устойчивая связь с Топравой», — как раз вовремя сообщил Петра, а на месте, которое обычно занимал Джак Спаван, появилась его голограмма, давая регенту-распорядителю понять, что можно начинать. Эйдан еще раз окинул взглядом присутствующих, фиксируя в своем сознании таких разных членов совета. Рыцарь-джедай Антария Виллас, что символично, была последней возведенная в рыцарский статус в Старом Ордене, а сейчас официально курировала то, что называлось словом «дипломатия», хотя в структуре нового ордена и отсутствовал совет примирения, и вообще функционал будущих дипломатов был очень сильно размыт и зависел от контекста. За внешние контакты в более широком смысле был ответственен Ларс Скайуокер, а взаимодействие с другими одаренными не могло пройти мимо Павана, который уже успел обзавестись первыми подчиненными. Виллас выглядела невыспавшейся и хмурящейся. Однако ожидаемая повестка совета точно требовала ее присутствия. Хмурился параллельно, явно читая что-то и сам Люк, находящийся сейчас на Татуине, гораздо в более благоприятном настроении был Авин Роук, только недавно вернувшийся на приют. Человек удивительной судьбы, современник войны света и тьмы, что провел 1000 лет в стазисе, прежде чем был обнаружен Люком же по велению силы. Удивительно, но записи о таком джедае даже действительно сохранились в архиве, перевезенном с Несписа 8 на приют. Он нашел общий язык с остальными членами совета, и именно он координировал финальную военную подготовку и сложивание боевых групп из джедаев, в тесной координации с Джексом, Люком и двумя из оставшихся членов. Мастера Толм, Тераса и Квинлан Вос, скрывавшиеся в темные времена после начала великого истребления джедаев совместно, составляли особую и монолитную группу, к тому же будучи единственными мастерами в новом ордене. Конечно, никто из них не был сторонником буквалистского толкования ортодоксальных взглядов, принятых к моменту начала войн клонов, а все магистры были людьми семейными, и никто из них не вступал в конфликт с молодыми рыцарями, однако особый статус их чувствовался. Тем не менее, они вполне заняли свое место в новом ордене, не претендуя на безоговорочную власть, больше посвятив себя воспитанию нового поколения юнлингов и падаванов, а также и некоторых из молодых рыцарей, которым, несмотря на условное присвоение звания, явно не хватало опыта. Кефар, впрочем, не часто, но несколько раз принимал участие в вылазках за пределы приюта, считаемых потенциально опасными. И все же, к ним действительно прислушивались, хотя и Дан и понимал, что реальные рычаги управления новым орденом в руках Люка, а не мастера Толма. «Если все члены совета в сборе, приступим к сегодняшней повестке», — взял слово Идан, как председательствующий по должности, формально в отсутствии гранд-мастера. «Начнем с доклада рыцаря Петра о состоянии дел в приюте джедаев. Такие еженедельные встречи носили во многом формальный характер, и значимая часть выступлений часто была также формальной. Тем не менее, материальная часть существования одаренных на этой необитаемой планете никогда не была недооценена. Слишком уж много лишений натерпелись джедаи за темные времена и понимали необходимость нормальных условий для воспитания следующего поколения. После прибытия последней партии одаренных учеников Стоправы мы достигли численности в 100 одаренных. Не стал тянуть с самой знаменательной новостью Петра, это включая всех юнлингов, падаванов и рыцарей, в том числе тех, кто постоянно на планете не присутствует. С учетом паузы в потоке Стундой Топравы, готовимся к стабилизации численности на примерно таком уровне, с небольшим ростом, если не предвидится прибытие новых крупных групп постоянно проживающих. С таким же расчетом готовим запасы к местной зиме, с учетом необходимых резервов, весь необходимый комплекс для проживания и обучения создан. Основу населения приюта джедаев действительно создавали юнлинги и падаваны родом с двух планет, краснокожие уроженцы Тунды и немного более разнообразные, но преимущественно представленные людьми, уроженцы или резиденты Топравы, из семей укрывшихся там антарианских рейджеров. Приют, возможно, и мог бы принять больше краснокожих потоков карибанских ситхов, однако способных обучать джедаев просто не хватало. Это бывшего падавана или даже юнлинга старого ордена можно было допустить к архивам и подобрать голокрон для самообучения, но не этих детей дикой планеты, которые так оказывали огромное влияние на культуру и обычаи, складывающиеся в джедайском убежище. К счастью, постепенный ручеек разумных, имевших связь со старым орденом благодаря усилиям Джекса Павана и Люка, все равно тек в приют джедаев, но наставников все равно не хватало. Даже зная, что они на самом деле готовятся к войне на истребление, Эйдан понимал, что дальнейшее увеличение доли маленьких краснокожих варваров сделает только хуже. Новый орден, конечно, уже совсем по-другому относился к соблюдению многих обычаев и традиций, сложившихся во время гранд-мастерства Йоды. Слишком уж сильно его нарушали даже все трое выживших мастеров, не говоря уж о наличии в совете современника новых воин-ситхов. Сам Эйдан успел за долгие годы изоляции выяснить, что орден постоянно и очень сильно менялся, однако везде были переделы, и нельзя было просто стать новой племенной аристократией в племени одаренных к силе, готовых выплеснуться на просторы галактики. Мысль о том, что возможен и такой сценарий развития события, Эйдан пока гнал от себя прочь. «Мне сложно прямо сейчас дать оценку», — взял слово Джакс Паван, чей голос, кажется, немного искажала голосвязь. «Основной поток желающих добровольно выйти на связь, кажется, действительно утих. Однако прямо сейчас наших рук может не хватить, Мы одновременно ведем переговоры сразу с четырьмя потенциально большими и организованными группами, укрывшимися в разных частях галактики и вышедшими на связь за последнее время, и нас двоих с Дассом просто не хватает. Напущенный по тайной сети Олистер Стоунзов действительно отозвалось несколько одиноких бывших джедаев или падаванов, преимущественно заинтересованных в восстановлении Ордена или борьбе с Империей. Однако вскоре он быстро выдохся. Далеко не все выжившие взаимодействовали с другими джедаями, и еще меньшая их часть готова была доверять кому-либо или срываться с места по первому зову. Пример астероида джедаев или других уничтоженных подпольных джедайских организаций отпугивал многих. С одной стороны, это очень расстраивало, им действительно не хватало учителей, с другой же, Ильдан ожидал, что выжило гораздо меньшее количество джедаев, чем то, что с ними было сейчас. «Я отправлюсь на Топраву, при такой необходимости», — сказал Квинлан Вос, — «что за группы в точности и чего от них стоит ждать? Кто тот, о ком совет еще не знает? О таком неожиданном количестве новых контактов, да еще и групповых, главный по спасению и эвакуации до этого не сообщал». Конечно, об одном из таких контактов бывший детектив сообщал на прошлом собрании совета, однако резкий рост их числа был неожидан. Удивился даже обычно знающий больше других Люк, не сдержав резко приподнявшуюся бровь. О анклаве, называемом школой скрытой мудрости, я рассказывал в прошлый раз. Тут пока прогресса нет, начал с очевидного Джакс, не задерживаясь на том, о чем все и так знали. Три оставшиеся же случая разнообразны и необычны. Первый представлен бывшим падаваном по имени Джин Лорейс, который утверждает, что он является лидером подпольной организации одаренных под названием «Агенты Ассуса», созданной ими же и базирующейся преимущественно в ядре. «Я помню такого юнлинга, потом он стал падаваном мастера Джакастыню», спокойно сказала Тераса, помогая идентифицировать одного из многочисленных младших джедаев и решить вопросы реальности того, светлокожий человек с темными волосами, как я помню. «Да, благодарю», кивнул Паван, хотя было видно, что ему опять не понравилось, что его перебили. Он сам вышел на связь, как и представитель группы джедаев, укрывшихся в секторе Квили. Они осторожны и не раскрывают ни свое точное местоположение, ни состав, прося о встрече на нейтральной территории. Последний случай особый, мы с Дассом вышли на следы остатков воинов свободы, а там, как помните, нередко служили одаренные, не нашедшие себя в ордене, но лояльные республике. У них есть связи с Топравой, но уровень осторожности гораздо выше. Квили, это же сектор, где расположен Датамир, вмешался Люк, вновь перебив Павана, и дождавшись кивка Талма продолжил, давайте пока не спешить с этим направлением, проверим дополнительно все. У меня есть информация, что с Датамиром связан новый крупный игрок в криминальном мире, нужно время для прояснения ситуации. Разведывательная служба Альянса, находившаяся в руках Люка, была куда больше и лучше, больше и эффективнее, чем собственная Ордена. Поэтому джедаи активно пользовались всеми ресурсами зарождающегося антиимперского движения. На самом деле именно она выполняла основную работу по поиску следов джедаев и других одаренных. И именно от нее не раз, и не два исходили правильные наводки, по которым дальше работали уже и Паван с командой. «Мы срочно учтем возможное увеличение населения приюта в 1,5 раза», вздохнул Питра, только вылезший из этого процесса. На большее нас не хватит даже с учетом всех строительных дроидов и дополнительных поставок материалов. Никому из джедаев никогда не нравилось заниматься хозяйственными нуждами, но все прекрасно понимали, что в их условиях обеспечение комфорта и материальной стабильности просто жизненно необходимо. Направление развития нового ордена заложено, и нужно было поспевать за ним. ХМ, оставим группу из Квилии в низком приоритете, судя по их собственным заявлениям, ничего действительно не угрожает. Хмыкнул Джакс, которому самому было гораздо более интересно поработать с так называемыми агентами Ассуса. Большинство старейшин рейнджеров согласны на подчинение ордену и формирование вспомогательных подразделений. Здесь не очень большой демографический потенциал, но зато высокая идеологическая заряженность и уже много добровольцев. Нужно участие дипломатии, моих рук уже не хватает. Я полечу на Топраву вместе с мастером Восом, кивнула Антария Виллас. Нам действительно нужна вся возможная помощь. Несмотря на то, что поначалу большинство и в Совете, и во всей среде выживших джедаев было настроено против активного участия в деятельности формирующегося повстанческого движения, стараясь перестраховаться и спрятаться, Демонстрация планов Звезды Смерти и результатов деятельности и численности Инквизитория и иных органов по охоте на джедаев мягко и постепенно, но сделали свое дело в вопросе убеждения о том, что полностью отсидеться не получится. «Хорошо, надеюсь, с этим направлением на данный момент все понятно», – кивнул Эйдан, возвращая себе управление советом. «Не забывайте о ценности любых источников знаний. Теперь перейдем к текущему процессу обучения и совершенствования учеников и рыцарей. Мастер Толм, одноглазый джедай, безусловно бывший самым опытным из присутствующих за исключением своей спутницы, почтенно выдержал паузу, перед тем как начать. Бог знал, что все были однозначно довольны тем, что именно он фактически взял в свои руки организацию процесса обучения нового поколения, спокойно при этом принимая и даже инициируя необходимые изменения. Именно он настоял на том, чтобы все взрослые рыцари занялись изучением техники иллюзии колдунов Тунда, понимая, как сильно она может перевернуть и привычную картину боя, и особенно сохранение в тайне действий джедаев в контролируемой ситхами галактике. Мы справляемся с учебным процессом на данный момент, хотя об старом практике один учитель, один ученик придется окончательно забыть, констатировал очевидно Толм, сам лично предпочитавший обучать учеников по одному, не буду скрывать, удивлен тому, что привлечение в процесс учителей, не являющихся джедаями, дало хороший результат. Тирас Касси становится хорошей основой для тех одаренных, кто начал свое обучение в позднем возрасте. Хотя ученики покойного Ниедефиста, вероятно, не совсем чужие для ордена. Мастер на секунду замер, вспоминая покойного Науталанина, чей дядя также был одаренным, но не стал членом ордена, вместо этого возглавив одну из школ мастеров Тирас Касси, называемую Салой Касси или иначе Скрытой Рукой. Как и племянник, он погиб в конце войн клонов, а его школа была почти полностью уничтожена инквизиторием, оставив от себя всего двух разумных. Тем не менее, Джаксу Павану удалось выйти на след этих двух Науталан, имевших проблемы с Империей, и уговорить их присоединиться к новому ордену. Что касается совершенствования рыцарей, то каждый случай глубоко индивидуален, вздохнул Толм, подбирая дипломатичное описание самоуверенных и ленивых юнцов, лишь по ошибке называемых рыцарями, многие далеки от реализации всего своего потенциала. Раз уж мы вновь на войне, стоит быть во всеоружии, но не все это понимают. Орбитальное кольцо Сциллала совсем не было похоже на то, что окружало Куат, однако это все еще была значимая орбитальная верфь, способная производить корабли величиной в сотни метров и оснащенная квалифицированным персоналом. Сравнительно небольшие для большой галактики, но значимые для местной экономики денежные и технологические инвестиции знатно прохудили толстый кошелек бог Хуа Мудаха, однако позволили сильно модернизировать уже имеющееся кольцо, заодно сделав основным акционером дизайнов Сциллала, фирмы, контролирующей местные верфи, никому неизвестную компанию Boeing, учрежденную на соблюдающем абсолютную тайну акционеров Осионе неким Ауином Люциусом Банаем, сыном татуинского транспортного предпринимателя. Идея создания полностью автономной верфи на Тунде довольно быстро стала недееспособной, и поэтому на его орбите находились только наиболее секретные ремонтные цеха и экспериментальный цех-лаборатория, находившийся в распоряжении конструктора. Какое оно все же большое, не удержался от восхищения Лейс, смотря на кольцо через транспористель, встроенную в эту секцию станций. Далеко не самое большое в галактике, я бы даже сказал заурядное, даже не посмотрел в сторону иллюминатора сети Ашгат, видевший за свою карьеру кораблестроителя гораздо более впечатляющие орбитальные верфи. Впрочем, большой успех, что теперь в нашем распоряжении есть хотя бы такая. Местные крейсера, конечно, было бы вернее называть фрегатами, однако далеко не каждое государство в таком отдалении от центра вообще может производить собственные корабли. Производственные линии на поверхности же позволят производить истребители, для начала серии Z. Фиксер не сдержал улыбки, вспоминая, что наставник активно привлек его к работе над проектом звездного истребителя Z-100, дальнейшим развитием знаменитого Z-95 «Охотник за головами», созданного в свое время Ашгадом же. Теперь создатель утверждал, что в новой версии он выжал все, что мог из оригинальной конструкции, а получившиеся Z-100 на голову превосходили оригинальные Z-95 и были лучшими истребителями своего поколения. Однако при всем этом, звездные истребители серии Z были именно что истребителями своего поколения, созданными еще до войн клонов, когда для истребителей предъявлялись совсем другие требования и ставились другие задачи, а разработан первый курносик был еще до блокады Набу. Второй курносик, сохранивший характерную форму носа истребителя, конечно, идеально подходил для окраин галактики, был бы царем космоса Централи и еще долго сможет латать дыры второстепенных направлений, однако на это и все. Не то, что сможет создать необходимый отрыв от имеющихся в руках империи образцов. Что самое важное, здесь есть вся инфраструктура для ремонта крейсеров класса Дредноут, а после последней модернизации на тех открытых верфях медленно, но можно производить ремонты кораблей более крупных классов, добавил Ашгат, скоро наши гости будут на месте. Понимаешь, почему именно они? Хотя сам Лоназнир не проявлял особенного интереса к вопросам политики и прочих интриг, его наставнику он был нужен именно для этого, не в качестве технического помощника, не имеющий образования техник с забытой силой планеты нужен одному из лучших ныне живущих конструкторов. Друг детства нынешнего лидера антиимперских сил должен был стать мягким агентом влияния на него, поэтому мягко и постепенно заходя со стороны объяснения технологических процессов сети заводил подопечного в политические воды. В конце концов, именно такие вот неинтересующиеся политикой технократы часто становятся козырями в большой игре под названием «борьба за власть». Никто из них сейчас не находится непосредственно у власти в Централи, но если верить Люку, то оба могут быть важны для обеспечения нашего производства здесь, нахмурился черноволосый юноша, начиная шевелить мозгами, первый из них, губернатор одного из богатейших миров и лидер того, что Люк называл демократическая оппозиция, скорее всего главный претендент на власть после нынешнего администратора. Второй же кажется обычным флотским капитаном, однако если ты им заинтересовался, то в нем что-то есть, возможно он или перспективен, или имеет обширные семейные связи в необходимых нам вопросах, или связан с этими, как их, местными сторонниками военного правления, проще говоря. Сети довольно кивнул, улыбнувшись. Образования юноше явно не хватало, но определенная смекалка имелась, что не менее важно. Такому даже можно доверить простейшие операции, чем мог похвастаться не каждый сенатор во времена Старой Республики, возможно, из него еще выйдет толк. Проверив время, бывший сенатор убедился, что гости действительно скоро будут и действительно, скоро капитан Ренатосийской стражи доложил о том, что оба визитера уже подошли и после подтверждения последовательно вошли внутрь большого переговорного зала с видом на орбитальные верфи, в котором и находились фиксер и его наставник. Само помещение находилось в административной части верфи, где располагалась штаб-квартира дизайнов Сциллала, а теперь и скромной малоизвестной компании Boeing. «Прошу, проходите», — указал рукой на кресло Ашгат, не желающий тратить время на лишний церемониал, рад, что нам получилось так быстро встретиться. С ренатосийцами все вышло довольно легко и удобно. 9 лет назад местные представители имперской дипломатии, которых сам Сети не мог описать иным словом как дегенераты, умудрились устроить геноцид в полностью населенной людьми потерянной колонии. Понятно, что в таких отраслях как Централи оказывались на службе только совсем уж полные отбросы, но зачем было сначала помогать жителям двух планет, находящихся в системе Ренатоси, объединяться в единое общесистемное государство, а потом устраивать вторжение таким образом, чтобы оно унесло жизни 2/3 жителей системы, абсолютно не способных противостоять даже вооруженной устаревшими образцами вооружения имперской эскадре, было загадкой, ведь Ренатосия даже не собиралась сопротивляться и была открыта к ассоциации с империей. Треть населения двух планет однако все же выжила и, объединившись в Ренатосийскую конфедерацию, хотела мести, даже раздобыв где-то 2 дюжины старых истребителей и дредноут. Завоевать их лояльность было несложно для Сети Ашгада, гуманитарная помощь для Ренатосию, открытие по линии фонда будущее госпиталя с доступом к современным технологиям в этой примитивной системе, помощь в поимке одного из двух ответственных за геноцид по мнению аборигенов, местного дипломата Асуна Уетта, а также после небольшой разъяснительно-пропагандистской лекции помощь в похищении командовавшего вторжением военачальника, непосредственно руководившего геноцидом, все равно он был настроен слишком проимперски. В дальнейшем завоевать поддержку и так настроенных против империи, но не очень богатых и развитых ренатосийцев было несложно, и они уже довольно массово пополняли ряды вооруженных сил пока еще организации освобождения внешнего кольца, а правительство конфедерации готово подписать договор об ассоциации хоть с Ситхом Лысым. Верфи Сциллала сильно изменились после ваших вложений, которые чувствуют и Ликуа В, и Рингнилдия 2, искренне улыбнулся Трилгин, уже не молодой губернатор Ликуаве, несмотря на седину и пухлость, сохранявший огонь в глазах, бодрость и деловую хватку, с учетом всех тех инвестиций, что льются на Централию благодаря вам, это меньшее, что я могу сделать. Центрани были обычной человеческой расой, не сильно отличающейся от обычных людей, несмотря на то, что местные идеологи стремились иногда объявить себя отдельным видом. Такими были и оба гостя, обычными, способными затеряться на Карулаге, Анаксисе или Карелии. В юности Сети удивляло, что как вышло именно так, что именно светлокожая раса людей, а не любая другая из всех возможных, стала доминирующей среди всех людей в галактике, хотя не была ни самой умной, ни самой сильной, ни самой чувствительной к силе из остальных человеческих рас. Человеческий расизм в истории галактик тоже во многом был расизмом именно белых людей, хотя об этом точно не стоит говорить аристократии сектора Тапани. Сам же губернатор, до того как стать правителем планеты, носил особо почетный титул от Гдефа, странствующего профессора-авантюриста, в университете Ликуаве, который ныне активно сотрудничал с тем же фондом «Будущее», что контролировался Статуина. «Я почтен вашим вниманием», – буркнул чувствующий себя не в своей тарелке Срис Лихет. «Модернизация верфи Сциллала действительно важна для нашего флота и открывает новую страницу для его возможностей. Полагаю, флот сможет рассчитывать на продолжение закупок крейсеров. Молодой капитан не самого большого крейсера, что в остальной галактике считался бы в лучшем случае фрегатом, вряд ли мог привлечь внимание сильнейших людей Централи. Только если они не прознали про его маленький заговорщицкий кружок, который на самом деле скорее был формой для совместного распития алкоголя между молодыми капитанами и старшими офицерами, что были недовольны как правящими олигархами, так и трусливой флотской верхушкой. Крейсеров, на секунду не понял, о чем именно речь Сети, ах, точно, проект 891 Сокориц, в остальной части галактики они считаются фрегатами. Нет, мы не планируем сворачивать их производство, хотя проект претерпит ряд модернизаций в ногу со временем, хотя признаюсь, что новые мощности рассчитаны в первую очередь на другие проекты. Я видел остов дредноута в доке по пути сюжета, показал свою осведомленность Лихет. У нас тоже есть корабли такого класса и, конечно, будет хорошо иметь возможность их ремонта прямо в Централи. Да-да, это один из проектов. В ближайшее время мы ожидаем модернизацию множества крейсеров этого типа. Они все еще широко распространенных на внешнем кольце, довольно выгодное предприятие, озвучил информацию, являющуюся официальной легендой для ожидаемого скорого появления тут множества крейсеров этого типа. Думаю, мы сможем сделать скидку для ремонта и обслуживания кораблей флота Централи, при соблюдении некоторых условий, как и на продажу истребителей серии Z-100, развитие знаменитых Z-95. Мы купили лицензию на них у Инкома, все легально. Хотя не скрою, в ближайшее время верфи будут загружены одним проектом судов гражданского назначения, имеющим покупателя в большой галактике. Это было бы славно, успел представить грядущие перспективы капитан, но, к сожалению, я пока не распоряжаюсь военным бюджетом, даже на починку своего крейсера бюрократы деньги выделяют с трудом. Сети дежурно улыбнулся и подал условленный сигнал Лизу, который мгновенно включил голопроектор, выводящий перед гостями звездную карту Централи. Ничего особенного, просто небольшой и невинный отвлекающий маневр, позволяющий рассосредоточить внимание собеседников. «Во многом поэтому мы здесь и собрались», — кивнул Ашгат. «Видите ли, несмотря на то, что наш консорциум связывает свои надежды с Централией, мы столкнулись с тем, что множество проблем будет крайне сложно решить без определенных реформ. Но мы все же люди адекватные и не захватчики какие-нибудь. Поэтому решили обсудить наши устремления с вами, представителями здравых прогрессивных сил Централи». Глаза Сриса Лихетта, не скрываясь, полезли на лоб, а вот губернатор совсем не подал виду, что он удивлен, если он, конечно, вообще был удивлен таким разворотом беседы. В отличие от сравнительно молодого капитана, он был куда более опытен и подкован в подобных интригах и внимательно ожидал хода представителя далекой корпорации, за которой явно стояло что-то большее. Слишком уж заметные изменения начали происходить в маленькой сонной Централи с ее появлением здесь. Я знаю, вы можете недоумевать своим одновременным нахождением здесь и считать свои позиции слишком далекими, но мне как внешнему наблюдателю кажется, что ваши общие стремления к централизации, модернизации и наведению порядка важнее различий, развел руками бывший сенатор. Наш консорциум заинтересован в том же, и согласен с тем, что Централи нужен и новый скривенир, и свежая кровь в флотском руководстве. Каждый из гостей прекрасно понял, что именно относится к нему. Конечно, это было нагло, очень нагло. До этого олигархия Осиона слишком плотно контролировала центральную власть в секторе, несмотря на все формальности, в спайке с имперским командованием, полностью коррумпированным и состоящим из негодящихся даже на третьесортные направления отбросов. У нас есть большие союзники на Осионе, которые тоже считают, что всевластие каджидиков-хаттов в Централи зашло слишком далеко, продолжил Ашгат, а нынешняя флотская верхушка, к сожалению, состоит из продажных идиотов. Слышали о пропаже адмирала Свергуса? Это ведь он ответственен за тот отвратительный геноцид на Ренатосе. Конечно же, все знали о таинственной пропаже главнокомандующего флотом Централи, однако до этого Срис не думал, что это может быть связано с новым игроком в родном секторе. По его спине пробежал холодок, а абсолютно не предвещающие угрозы на первый взгляд представитель чужеземной корпорации продолжил. Так получилось, что те мужчины, что сейчас заняты охраной верфи родом с Ренатоси, вы могли видеть их по пути сюда, улыбнулся Ашгат. Адмирал рассказал много печального, и в таком инвестиционном климате будет чрезвычайно сложно работать. К счастью, у нас есть силы для решения хаттской проблемы. Вопрос исключительно в том, чтобы наладить эффективное управление после очистки аппарата управления от коррупционеров и работорговцев. В галактике грядут значительные изменения, и мы заинтересованы в Централи. К удивлению капитана, губернатор не выказывал ни капли страха или смятения, даже после того, как этот чужеземец фактически признался в похищении, и скорее всего убийстве, главнокомандующего флота Централи, а также в фактическом покровительстве одной из самых разыскиваемых террористических групп сектора. «Радикально, но мне нравится ваша решительность», — взял слово Трилугин, машинально поправляя свои шикарные усы. «В качестве скривинера я считаю важным обратить внимание на ваши предложения, особенно в сфере борьбы с преступностью. Как я понимаю, ваши покровители не особенно ладят с империей, а до наших краев еще не дошли новости о каких-то проблемах со здоровьем галактического императора. В таких условиях нам действительно понадобятся инвестиции в безопасность и расширение собственного флота». От глаз губернатора не скрылось, как блеснули глаза представителя хозяев верфи после слов о смерти правителя Галактической империи. Сети Ашгат действительно молочего желал больше, чем смерти своего давнего соперника, ответственного за его многолетнюю ссылку и уничтожение политической карьеры. Большинство членов экипажей формально имперских судов являются уроженцами Централи или уже плотно осели здесь. Нашелся Лихет, после определенных усилий и влияния на нужных людей можно добиться того, чтобы расставить хороших людей на все важные должности в силах империи здесь. Они оба быстро поняли и приняли правила игры, сообразил молчаливо наблюдающий за сценой Лейс Лоназнер. А значит, они смогут производить гораздо больше прекрасных кораблей и истребителей здесь, на этой чудесной верфи. Думаю, что мы с вами нашли взаимопонимание, улыбнулся Сети Ашгат. Как думаете, нынешнему скривинеру лучше уйти на пенсию или все же попасть в катастрофу с шаттлом? Твиликка, покачивая бедрами, вошла в кабинет, тут же без зазрения совести поспешила усесться прямо на стол, демонстрируя мне свое великолепное тело, облаченное в чересчур облегающий черный костюм. Ее ликку покрыты татуировками на одном из древних ситхских письменных языков, которые я, впрочем, еще не умею уверенно читать, но там не просто рецепт древней лапши быстрого приготовления. «Слезь немедленно, сядь на свое место», — отмахнулся я от излишне активной прислужницы, которая только что чуть не смахнула своей задницей на пол дотапот, на котором я делал заметки во время совещания с малым Лубангом. Не уверен, что сейчас во всей галактике существует более счастливый и разумный, чем Шаала Данита. Камаси, хранитель Галакрона, учит, что при ментальном внушении разумным правильных мыслей, во имя всеобщего блага и победы света, конечно же, необходимо работать с уже имеющимися предпосылками, а не ломать личности. Однако для бывшей прислужницы Дарта Тирануса почти не потребовалось ничего внушать, даже закрепление лояльности. Все долгие 15 лет она ждала возможности вернуться в искренне желаемую и комфортную роль, и фанатично ухватилась за предоставившуюся возможность, как только смогла убедить саму себя в моем достоинстве. «А то что, накажешь?» — облизнула губы девушка, стремясь прильнуть так, что мне пришлось выхватывать дотапот раньше, чем он улетел на пол. «Не знаю, что в основе выбора такой роли у рутиянки, твилекская женская гендерная социализация,